Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравия, Светлана! Всем здравия! Здравствуй, Алексей! Скажи, пожалуйста, какую тему решила поднять в сегодняшней нашей беседе? Я предлагаю тебе поговорить на тему переезда на землю, потому что в последнее время к нам в редакцию очень много приходит писем от людей с вопросами. Как переехать на землю, где найти единомышленников, где посмотреть успешные или какие-либо другие примеры того, кто уже переехал на землю. И вот эти многочисленные вопросы, они нам задают все время, поэтому я хочу поговорить с тобой еще и о том, какие ошибки были допущены при создании общин или родовых поместий в России. Хорошо, тема на самом деле злободневная, я думаю, ее надо подробненько разобрать. Сразу же скажу, что вряд ли в одной передаче мы все вопросы рассмотрим, но постараемся основные хотя бы выбрать, а дальше уже, отталкиваясь от того, что напишут наши радиослушатели и зрители, мы, наверное, тему более широко разовьем, либо на какую-то подтему обратим более пристальное внимание. Хорошо, ты как думаешь сама, вот какие ошибки, с чего начать, почему вот люди часто спрашивают, где найти единомышленников, что делать и так далее и тому подобное? Ну, потому что я думаю, что, наверное, например, городской житель живет, да, в квартире, у него нету рядом каких-то таких людей, или он, может быть, их не знает, которые тоже, например, хотели бы переехать на землю или заинтересовались этим вопросом. То есть он не знает, где ему найти. Одному как-то все это делать не с руки, вроде как. Не знаешь, куда ехать, что делать в первую очередь, как собраться, что с собой взять, если ты там или продать квартиру, или строить дом сначала. В общем, одному тут сложно разобраться. Поэтому я думаю, что вот люди, исходя из этого, и как уберегая на будущее себя от ошибок, они и пытаются задавать вот эти вопросы тем людям, которые, возможно, уже имели такой опыт. Ну, понятно, да. Как говорится, глупый учится на своих ошибках, а умный на ошибках глупого. Поэтому тот, кто уже что-то прошел и поломал множество грабель на своей, так сказать, заветной голове, наверное, может поделиться какими-то проблемками, которые возникают, нарисовать эту карту с рифами, в которые не надо врезаться. И благодаря этой карте умный человек сможет уже пройти и поблагодарить того, кто когда-то был глупым, но вот потом научился, уже стал мудрым и разумным. Но у нас же много вышло передач на эти темы, и народ продолжает все равно писать, с чем это связано. То, что просто все передачи не посмотрели, либо, может быть, посмотрели, да не нашли что-то. Как ты думаешь? Ну, возможно, и это тоже, но мне вот еще думается, что как человек действует, когда он не знает, что делать. Допустим, люди там, может, действительно не посмотрели наши передачи или посмотрели, но им что-то не хватило, но они вот идут в сети и ищут, значит, какие, допустим, родовые поселения, там, успешный какой-то опыт или там неуспешный. И вот и ищут там в сети информацию. Вот я тоже пошла искать в сети информацию, и вот увидела там такой наиболее яркий пример. Это вот общины родноверов и общины, или вернее родовые поместья анастасиевцев. Вот меня заинтересовало это, я стала, значит, читать про них, что они тут и как. Вот могу немножко рассказать, что я там вычитала. Да, я так чувствую, ты оговорилась как-то так и поправилась. Когда ты сказала про родноверов, ты сказала про общину, а когда про анастасиевцев стала говорить сначала община, а потом вот родовые поместья. Это что, не одно и то же? Ну, насколько я вот почитала про них, то это не одно и то же. Родовые поместья, но вот именно анастасиевцев, потому что, например, на официальном сайте их, фонда Анастасия, дано следующее определение. Родовое поместье – это участок земли для постоянного проживания семьи размером не менее гектара, на котором семья с любовью может построить свой дом, посадить родовое дерево, собственный лес, сад и огород, обустроить пруд. По периметру родовое поместье ограждается живой изгородью из лесных культур, кедра, хвойных и лиственных деревьев, кустарников. Вот что я нашла. И, казалось бы, все так красиво, да, и вот прочитают люди, и, естественно, возникнет желание жить в таком, можно сказать, раю. Но почему-то, судя по тому, что я прочитала, то анастасиевцы поимели какой-то нехороший опыт. Потому что с течением времени эти все родовые поместья распались. Я бы не сказал, что все распались. Есть родовые поместья, которые продолжают существовать, и их достаточно много. Но то, что не все, что было представлено в книге, явилось в этот мир, это факт. А вот почему это происходит? Здесь много объяснений. Вот мне хотелось бы услышать, а ты как думаешь, почему? Ну, мне кажется, потому что вообще, конечно, это уникальное, можно сказать, явление, вот эти анастасиевцы, потому что они, возникло это движение, можно сказать, без лидера. Вот люди прочитали эту книгу, вдохновились всем этим и стали собираться и переезжать на землю. Но, как мне кажется, они столкнулись с той проблемой, что не было чего-то общего. То есть разные люди приезжали в одно место создавать вот эти родовые поместья. Ну, они создали, допустим, создали это поместье, построили, может быть, даже себе хорошие дома. А что им делать дальше? То есть водить постоянно хороводы, веселиться и смеяться – это хорошо. Но жизнь ведь не только из этого состоит. И что-то надо было делать дальше. И вот, насколько я помню, мы как-то были тоже с тобой на празднике, там были представители этих анастасиевцев. И вот они там тоже очень много вопросов задавали. А как же жить? С чего брать средства на жизнь? Что делать вообще дальше? То есть они оказались в каком-то недоумении и непонимании, что же дальше, когда они вот наводились хороводов, там навеселились и так далее. Я думаю, что вот в этом одна из причин. Другими словами, получается, что на землю люди приехали, как-то обустроились, а что дальше с этой землей делать и как жить на этой земле, никто им подсказку не дал. Да, получается так. И получается еще так, что когда ты вот уезжаешь, особенно вот городские жители, да, они привыкли к комфорту, во-первых, но все равно городская жизнь там как-то человека расслабляет, и лень немного появляется и так далее. Вот. И особенно вот после этих событий, которые у нас произошли, после сидения двухмесячного дома, да, люди вдруг, ну, у них такое очень огромное желание появилось уехать куда угодно, уехать из этого города, в деревню, в лес, там, я не знаю, дом свой. То есть они вот и не продумывают, что дальше. У них это вот желание уехать, и все. А что дальше будет, ну, по сути, никто не знает. Это даже видно по вопросам, которые люди задают вот в письмах, которые к нам приходят в редакцию. На самом деле, был уже у нас как-то разговор вот на эту тему, и мы ее как-то так затрагивали. И пришли к выводу очень простому, что существует образ жизни, а есть еще цель жизни. Вот чем отличается образ жизни от цели жизни? Образ жизни – это когда ты вот как-то воспринимаешь мир, когда ты что-то в этот мир выдаешь. А цель жизни – для чего ты живешь? Вот если образ и цель жизни совпадают, то это классно, это здорово. Если у них есть разночтение, то тогда появляются проблемы. К примеру, вот мы возьмем движение хиппи, которое было в 60-е, там, ну, вот послевоенные годы начало появляться, а потом даже 60-е, 70-е, да и сейчас до сих пор поселения хиппи существуют. Конечно, не в том уже размахе, как они вот были тогда. Какая у них была цель? Цель у них была такая – свобода, любовь, все равны, вот все мы хороши, какие-то общины, цветы, дети цветов. Ну, в общем, все здорово, любим мир, и мир любит нас. И где сейчас эти хиппи? Вот мы сейчас встречаем какого-нибудь там дедушку или бабушку, а может быть и дедушку и бабушку из тех времен. Но вот они как были хиппи, так они хиппи и остались до сих пор. Ни кола у них, ни двора и никакой профессии. Вот так вот любят весь мир и бомжуют как-то так непонятно. Либо живут в каких-то там трущобах. Ну, в общем, вообще непонятно что. А те, которые этим побаловались, они из этого движения вылезли, ну, взяли что-то доброе, хорошее оттуда. И теперь живут и как-то себя проявляют в этой жизни. И вот что плохого-то было в хиппи? Вроде бы хорошее движение, вроде так за мир, за любовь, все равны, дружны и так далее. А на выходе получилось, что это отношение к жизни, но это не цель жизни. Это вот ты появился на свет, да, ты никого не уничтожаешь, ничто не убираешь, там, живешь себе как цветочек, но при этом от тебя в мир, кроме вот этого посыла, ничего не идет, ты ничего не производишь, ты ничего не делаешь. Но, скорее всего, знаешь, такой радостный паразит, который такой сидит на листе какого-нибудь цветочка и грызет его. Вот грызет, пока он есть. Закончился, перебирается на другой листочек, опять грызет. Ничего не делают, просто там загорают, поют песни и так далее. Вот цель, идеология должны все-таки каким-то образом скрещиваться. Одно дело, если мы пришли к идеологии такого вот никого не трогания, это одно. Но ведь цель жизни какая-то должна быть другая. Вот что вы хотите этим в своей жизни достичь? Что вы принесли этому миру? Для чего вы это стали делать? Ну, кто-то скажет, мы там остановили войны. Да войны вы не остановили. Вы в этих войнах старались не участвовать. Но, кстати, некоторые хиппи достаточно агрессивно себя вели, протестуя против тех же самых войн. И были стычки у них с полицией, и какие-то там еще преследования в их сторону были. Так что это все тоже под большим вопросом. Но войны не прекратились. Кто-то скажет, ну вот, потому что все в хиппи не пошли. Но если пошли все в хиппи, наверное, все бы давно уже и померли с голоду. Потому что вот хиппи очень мало что производили или вообще ничего не производили. Больше были как потребители. И когда я вижу, что что-то похожее перекладывается на современность, на нашу, то я также задаю вопрос, а где цель, где идеология? Цель жизни какая? Просто отсидеться на своем участке – это одно. Что-то сделать на своем участке – это другое. И знаешь, даже многие, те, которые себя причисляют к анастасиевцам, отвечают совершенно по-разному. Ответы настолько разношерстные, что удивляешься. Это что, вы все читали одну и ту же книжечку там, или одни и те же книжки читали? Такое ощущение, что вы читали совершенно разные книги, совершенно разных авторов, совершенно разными какими-то задачами эти книги были вам даны. Да и в книгах тоже совершенно разная подача материала, и материал разный. Потому что одни говорят, наша цель – уехать и создать свое родовое поместье. Хорошо, создали, что дальше? Наша цель – жить счастливо. Я говорю, а что вы имеете в виду – жить счастливо? И вот тут начинаются такие росползни. Одни там – жить счастливо – это взаимодействие с своей землей, впитывать энергетику, благословлять свою землю, радоваться солнцу, посадить аллею предков – возделать свой огород. Хорошо, ладно. А дети? О, да, дети, конечно. Сколько детей? Ну, детей там много, одни говорят. Хорошо, много. Вы где-то зарабатываете? Нет, мы нигде не зарабатываем, мы живем на своей земле. Земля нас кормит. Здорово. Дети ваши вырастают. Через какое-то время ваш гектар заселен вами двумя и плюс вашими 10 детьми. Получается, что на каждого по 10 соток. Откуда появится для каждого из 10 детей, даже там меньше, чем 10 соток, откуда появится на каждого 10 детей вот свой гектар, а может быть и 2, и 3? Откуда они их возьмут? Денег, чтобы приобрести, нету. Какие-то возможности где-то что-то взять, скорее всего, тоже отсутствуют, потому что мало кто там зарегистрирован, мало кто-то что-то может сделать. Да и построиться тоже, ведь для того, чтобы построиться, нужно какие-то финансы, нужно какие-то умения, помощь, да много чего нужно, инструмент в конце концов. А если вы не зарабатываете денег, то в этом случае откуда вы все это возьмете? Другие, наоборот, говорят, мы зарабатываем деньги. За счет чего? За счет туризма. Ну хорошо, в одно поселение туристы приезжают, в ваше поселение туристы не приезжают. Что вы будете делать? Туристов нет, значит, ноль доходов. А мы вот производим чисто экологическую продукцию. Ну, замечательно. Много этой продукции продали. Начинаю сразу глазки тупить, потому что из тысяч людей, втянутых в анастасийское движение, те, которые могут заниматься туризмом, либо продавать, изготавливать, продавать продукцию, их единицы. И многие выдают желаемое за действительное, к сожалению. Вот им кажется, что они сейчас приедут, начнут что-то производить, и сразу же у них там начнут что-то покупать. Вот эта болезнь повсеместно присутствует. И об этом сами уже анастасийцы, которые вот честные ребята, они сами в этом говорят. Говорят, что-то не то происходит. Мы-то все вот надеялись, сейчас приедем, и все пойдет как надо, а идет как-то не так. И вроде бы съездили в родовые поместья удачные, успешные, где люди на самом деле туризмом занимаются, что-то производят и там фестивали проводят, а у нас что-то ничего не идет. Но я говорю, ну а вам не кажется, что они просто себя раскрутили раньше вас? И вы же сами, когда приезжали, их поддерживали своими деньгами, своим вниманием, раскручивали, писали какие-то там о них комментарии. Вот. А когда вы уехали, то у вас никому ничего не известно, и надо все заново поднимать, на это нужны средства. А у вас их нет, потому что вы их не зарабатываете нормально, вы выживаете, по сути. И о вас никто не знает. Вот про тех знают, и туда приезжают еще люди, которые также смотрят, также отдают туда свои финансы, деньги, поддерживают то сообщество. И потом свое организуют, и опять задаются вопросом, а что делать-то? Вот у них все есть, а у нас почему-то ничего нет. И вот таких вот поселений организуются, которые где-то приехали в показательное поселение, и потом они устраивают какие-то такие уже непоказательные, в которых надо жить и куда никто не едет, достаточно большое количество. И там происходит такая беда. Люди пожили, например, 5 лет, и многие начинают превращать это в дачи. Возвращаются в города, если, конечно, квартиры еще не продали. В этих городах пытаются найти работу, а поселение приезжает на дачу. Но когда такие поездки надоедают, потому что многие поселения сделаны далеко от города были, специально, чтобы подальше быть на природе, в экологически чистой зоне, от городов подальше, вот, то такие поездки очень накладные получаются и с точки зрения времени, и с точки зрения техники, там, керосина, бензина и чего-то еще. И они начинают продавать эти поселения. Я знаю поселения, в которых уже по две, по три, по четвертой уже волне идет перепродаж. Первая волна больше половины продали, на их место пришли другие, которые тоже прочитали книги по Анастасии. Потом половина из них ушла, из старых кто-то ушел. И вот такие вот волны. Примерно через 5 лет начинается новая волна. И вот эта беда, она повторяется из года в год, из пятилетки в пятилетку, потому что уже движению-то больше 20 лет получается. И вот таких вот счастливых поселений, непоказательных, где за счет приезжих, которые учатся, как строить поселение, а за счет постоянных людей, например, из города, которые приезжали, что-то получали, либо что-то там еще было такое, их я не вижу. О них никто не говорит. Там появляется какой-нибудь барин внутри этого поселения, который начинает всех просто эксплуатировать. Ну, такие тоже есть поселения. Говорит, вы мне мед сдаете, вы мне там иван-чай сдаете, вот за каждый килограмм меда я плачу столько-то, за каждый килограмм сушеного иван-чая я плачу вот столько-то. Ну, платит немного. А потом это все везет куда-нибудь там на рынок, сдает. У него деньги все, которые он получает, а с ними делится только тем, что они заработали. Вот такие тоже есть поселения. Потом дальше, как правило, не получается создать тех общинных домов, о которых был разговор, своих школ не получается создать, здравниц, о которых вот они говорили, говорили, там и уставы все прописаны, и все здорово, и делятся на какие-то группки, получаются какие-то религиозные разветвления, по интересам разветвления, сосед с соседом что-то не разобрал, устав переписывается, там переизбирают кого-то, кем-то недовольны, кто-то там себе начинает заборы высокие строить, несмотря на то, что принцип – это живые посадки, а не заборы. Ну, в общем, много что там такого неприятного происходит. И все вот крутится вокруг одного – непонимание, почему так происходит. А на мой взгляд, все очень просто. Если вы цель обозначили просто переезд на Землю и просто жить в естественных для человека условиях, то это тупиковая цель. Вот объединение на такой цели невозможно, потому что когда вы переехали на Землю, все, цель исполнилась. А дальше что? А дальше жизнь. Но ведь это же не входило в ваши планы, это же целью не было. Ну, по сути, ваша цель была переехать на Землю, построить свой домик, ну, построили, вырастить там какую-то морковку или что-то еще, выкопать пруд, ну, выкопали, ну, вырастили, дальше что? И все. А дальше начинается прозябание. Часто приезжают такие поселения, а там люди ходят в лохмотьях. Просто реально в лохмотьях, потому что денег нет, чтобы что-то приобрести, новую ткань какую-то, какой-то станок, чтобы что-то производить. И они донашивают то, что вот у них было старое, либо за своими уже выросшими детьми, которые, кстати, уезжают из поселений в большом количестве после 14 лет, они донашивают одежду. Спрашивают, а где ваши дети? В городе. А что там делают? Ну, кто-то там учится, кто-то там еще что-то, кто-то на заработки поехал. А почему не у вас? Ведь вы же создавали поселение счастья, рая, любви. Ну, какой же дурак-то из рая, из любви убежит-то? Ну, давайте так честно рассуждать. Ну, никто же не убежит-то, все хотят жить в раю. Ведь вы же сами в рай-то собирались. А дети почему-то убегают. И смотришь, там бегают такие котопуськи маленькие до 12 лет. А после 12 начинаются уже там... Кто-то к бабушке поехал, кто-то еще куда-то к сестре, к брату поехал. после 14 там еще дальше, еще дальше, еще дальше. Вот такая вот беда существует. И беда еще знаешь в чем? То, что, на мой взгляд, честно так сказать, не умеют слушать не претензии, а не умеют слушать каких-то вот, может быть, советов, связанных с тем, а как изменить ситуацию, оставаясь вот в этом благостном состоянии, изменить ситуацию, которая бы вот была изменена из худшего в лучшую сторону. Сразу начинается агрессия, сразу начинаются кидания на то, что вот, ну, неважно, ко мне или к другому человеку, о том, что ты разрушаешь наше мировоззрение, ты разрушаешь наше что? И человек-то говорит ему, подожди, как я разрушаю? Вы живете и живите, вот у вас есть свой гектар, 2, 3, 4. Вы как их окучивали, так и окучиваете. Просто идет разговор, а как жить счастливо, чтобы не представлять о счастье что-то, а жить в счастье. И вот эти вот агрессивные, обратные такие высказывания людей просто часто отпугивают, и внутри этих вот общин, нельзя называть, да, вот этих вот родовых поместья начинаются серьезные проблемы, потому что если кто-то говорит, что, ребят, у нас что-то не так идет, ему сразу, ты предатель, ренегат, и гад, иди отсюда. Вот такое и есть. Но я не знаю, знаком ли ты лично, я-то уже со многими познакомился, у меня-то опыта большого в запасе. Много по этому вот вопросу. А у тебя есть? Нет, ты с кем-то общалась? Ну, я думаю, я больше знакома с теми людьми, которые вот имеют желание переехать на Землю, но пока они еще не знают, как это сделать. А вот смотри, вот не возникает ли это желание у людей, прямо вот такое острое желание у многих сейчас, да, просто из чувства страха. Просто они хотят убежать из города, хоть куда, лишь бы их снова вот и не закрыли, лишь бы там что-то не случилось. То есть, можете такое, что они просто бегут от страха? Есть два подхода к переселению на Землю. Первый подход, самый-самый распространенный на сегодняшний момент, это просто скрыться из этого вонючего грязного города для того, чтобы выращивать свои кабачки и морковку, и чтобы было пропитание. Я считаю, что это безнадега, которая заставляет людей вырываться на волю и вот пытаться самому выживать. Второй вариант, он несколько шире. Это не просто убежать в деревню на свой участок, на 6 или на 7 соток, а это вот такой шире, это свой гектар, ответственность за большую землю. И главное, чтобы были друзья, с которыми можно и песни попеть, и хороводы водить. Но там происходит следующее. Каждый человек берет в руки тяпку, потому что там приветствуется экологически чистая продукция, и техника не приветствуется. В многих поселениях электричества до сих пор нет, и они не планируют электричество туда проводить, и дороги не планируют проводить. Живут в такой чистой природе. И вот этой тяпкой окучивают 1-2 гектара. Понятно, что те, кто хоть чуть-чуть жили на земле, понимают, как быстро растет трава, как быстро возникают сорняки. Как бы там кто ни говорил про Зеппа Хольцера, здесь немножко другие условия у нас в России, нежели чем у Зеппа Хольцера, и поэтому растения немножечко по-другому растут, и сорняки тоже себя по-другому проявляют. Поэтому то, что удается Зеппу Хольцеру вот там в горах у себя, не всегда удается здесь это сделать. Вот этого многие не учитывают. Так вот, тяпочкой пока денек поработаешь, пока все рассадишь, и пока получишь какой-то урожай, так наломаешься, что, в общем-то, через несколько лет желание что-то делать на земле, вот именно выращивать, оно пропадает. Люди оставляют минимальное для выживания что-то, уже забывают про то, что что-то производить и продавать куда-то, и вот занимаются только выживанием. Вот такая вот беда у нас есть. И третий путь – это когда мы создаем команду единомышленников, неважно, как это называете, община, артель, кооператив, и совместно проработав план действий по самообеспечению и по сбыту продукции на сторону, разрабатываем план действий, разрабатываем план построек, разрабатываем финансовую карту, как откуда что берется, И начинаем потихонечку делать. Это может быть сразу переезд всех, это может быть поэтапный переезд, это может быть переезд с точки зрения кто-то там, кто-то здесь, например, в городе кто-то остается для реализации продукции, либо для того, чтобы зарабатывать деньги и поставлять их в вот эту общину для того, чтобы строились дома, делалась инфраструктура, приобреталось оборудование, а кто-то там на месте уже это все воплощает в жизнь. Вот первый уровень и второй уровень – это страх. Кто бы мне что ни говорил, это человеческий страх. Первый – это явный страх, когда я убегаю, потому что хреново в городе, потому что прижало, и надо уже вот совсем там спасаться. И вот будь оно что будет, но на морковке, на картошке я выживу. Второй путь – это тоже страх. И страх, который таким ореолом сказочности обвеян, где вот я… Понимаю, что так жить хорошо. Это классно, кстати, когда люди понимают, что жить хорошо надо, вот в ладу с природой. Но сказочность в чем? Что вот я один эти 2 гектара, или там 1 гектар, обустрою, что здесь все будет само собой расти, что и сорняки не будут здесь лезть, и земля начнет улучшаться, будет со мной общаться и улучшаться, и слизни не будут пожирать мои продукты, которые я выращиваю, и выдра не будет таскать рыбу из моего пруда, который я сделал, куда эту рыбу натащил, и бабочки какие-то там не будут вкладывать гусеницы, которые капусту будут жрать, либо мои посадки хвойные, из которых должен быть заборчик. Потому что очень часто гусеницы нападают, и потом от этих хвойников остается рожки до ножки, погибают. А когда там они рядышком сидят и в большом количестве, то там это как прям эпидемия, какая-то такая пандемия, волшебное слово. Вот, поэтому, если внимательно разобраться, большинство анастасиевцев, они бегут от этой неустроенности в городе, которая есть, а от этой несправедливой жизни – и пытается создать свою хорошую жизнь. То есть все строится на страхе, но прикрывается светлыми там, представлениями о будущем. Но опять же, цель у них – просто убежать из города. Цель – создать свое родовое поместье и в этом поместье жить. Вот закрыться, спрятаться и жить в ладу с природой и так далее. Ну, ведь сколько не прячь голову в песок, все равно найдется тот, кто перо у тебя из попы выдернет. Это народная африканская мудрость про страуса. Так вот, цивилизация находит все равно этих людей, и города приближаются, и корпорации приближаются, и многие планы ломаются. А вот третий путь, он совмещает в себя и уход из города, и создание своего чистого, экологически чистого участка, где можно жить, но он добавляет туда совместное проживание, совместное производство, уход за землей, которая намного больше принадлежит каждому, нежели чем 1 или 2 гектара, потому что, например, взяли 150 гектар, и вот там 100 семей, эти 150 гектар вместе обслуживают, где есть личная какая-то собственность, есть частная собственность, есть общинная собственность. И вот получается, что вот эти 150 гектар мои, твои и так далее. Здесь многие начинают со мной спорить, ну как же, это не мое личное, я говорю, ну а что вы имеете в виду личное? Птичка, которая перелетела с твоего гектара на другой гектар, она что, твоя птичка? Либо бабочка перепорхнула, либо какой-нибудь там крот перелез, да мало ли что. Вот вы что, природу к себе привязали, или дерево стоит, она одними ветками на вашей стороне, другими ветками на другой стороне, что, вы ветки обрубите, которые на другую сторону идут? Да нет, наверное. Либо пчелки летают. Они же не только вот по цветкам, которые в вашем периметре растут, они же еще и за пределы вылетают. И к соседу могут прилететь, там тоже взять нектара. И соседские к вам прилетят. Да много здесь чего, что переплетается. Поэтому вот это узконаправленное мировоззрение, оно превращает такого вот собственника, который начинает бороться за свой гектар, но при этом на этом гектаре он будет умирать, поэтому на этом гектаре он будет, в общем-то, разрушать себя и, может быть, часто даже голодать, потому что не все пришли с навыками, не все пришли с умениями и с деньгами, чтобы что-то обустроить, а многие просто вот взяли там от компьютера, оторвали себя, как Мюнхгаузен за золото, и выбросили этот гектар в чистое поле или в лес. Вот поэтому третья вот эта идеологическая составляющая, где есть и экология, где есть и совместное проживание, где есть и частная и личная собственность, где есть вот эта экологическая зона отдыха и экологическая зона производства, да и много чего, где можно применять чистые экологии, экологически чистые например, какие-то производства, обработку земли. И в этом случае тогда человек, люди не с тяпками бегают, чтобы вот эти 150 гектар обработать, а там работает какая-то техника, которая позволяет быстро перерабатывать это все, быстро это все осваивать, получать хорошие, стабильные урожаи и результаты, при этом не уродовать землю, при этом не тратить много деньги, потому что это техника общинная, и там с миру по нитке, вот тебе там трактор и получился, там условно, да, либо там машина. И здесь получаются прямо сравнительные плюсы. Если в анастасийских поселениях мы видим рядом с каждым домом, как правило, с каждым домом стоит машина, а может быть даже и две, то, ну, я про частников вообще не говорю, там, которые с их дачи сидят. Я сейчас рассматриваю анастасийское движение и вот то направление, где общинное. То в общинном, например, есть парк машин, которые являются общинными. Есть парк легковых машин, есть парк каких-то грузовых машин, есть парк микроавтобусов, есть парк тракторов. И это обслуживается там несколькими людьми, которые обслуживают общинную технику, то есть свою, потому что все в общине мое. Есть те, которые занимаются обустройством домов, ремонтники, строители, которые подлатают дом, построят новый дом за счет общины. Есть те, которые занимаются вопросами аграриев, есть те, которые занимаются переговорами, сбытом, есть те, которые учат детей и так далее. Там происходит разделение труда для общинных целей. И получается, что каждый, внося по чуть-чуть чего-то вот в общину, тратя меньше времени, приносит намного больше труда, пользы своим трудом, нежели человек, который за одним, за двумя, за четырьмя гектарами тяпкой вот ухаживает. И вот такой подход, на мой взгляд, это будущее, которое так или иначе нам всем светит. Ну, просто светит, потому что мы видим, что такое города. Мы видим, во что их превратили, мы видим отношения людей в городе, мы видим продукцию в магазинах, которая уничтожает нас, мы видим, какие школы, какие здравницы, какие спортивные заведения, как это все устроено, и понимаем, что дальше в этом существовать нормально и жить невозможно. Поэтому стоит вопрос о том, чтобы перебираться в естественные условия. Какие? Чтобы была чистая экология, чистые продукты, чистый воздух, там вода, чтобы наши дети воспитывались, они просто были брошены сами по себе. Кстати, в многих поселениях анастасийских дети просто бегают по улицам целыми днями, ночами. И иногда страшно смотреть, а чем вы занимаетесь-то с детьми, как вы занимаетесь. Ну, там по интернету, там дали посмотреть, или там кто-то еще, кто-то лучше, кто-то хуже. Но вот уровень образования в многих поселениях очень-очень низкий, как показала практика, к сожалению. Здравница там тоже отсутствует, общинный дом тоже, как правило, отсутствует. Ну, вот эти проблемы есть. А вот в поселении, которое производственное, где есть кооперация, объединение, там это все возможно создавать, и там это все будет создаваться, никуда мы от этого не денемся. И получается, что если целыми днями семья, живущая на своем гектаре или двух, горбатится для того, чтобы обеспечить продукцией себя, не просто картошкой, не просто морковкой, а полноценной продукцией, разнообразной продукцией, вот нагорбатится целыми днями. А здесь люди работают по 2-4 часа в общинном таком поселении и получают намного больше продукции, экологически чистой, той же самой, без каких-то там добавок химических, серьезных. И все хорошо, мало того, они еще и могут сбывать эту продукцию и в случае необходимости получать деньги на покупку, приобретение чего-то, начиная от личной какой-то утвари и вещей, либо, может быть, там станков для производства чего-то, и заканчивая какими-то серьезными техническими там, приспособлениями, оборудованием. Вот многие люди, которые столкнулись с анастасиевцем, с анастасийским, вернее, движением, слушая вот мои высказывания, те, которые серьезно в это вникали, они говорят: да, Алексей, ты отчасти прав, либо, Алексей, ты полностью прав, в зависимости от того, как глубоко в это проник. Но есть люди, которые говорят: нет, вот я встречаюсь, взрослые есть люди, у меня знакомые, хорошие люди, они говорят: нет, ни в коем случае, я не променяю свой гектар или там 2 гектара на какие-то там общинные вот эти вот поля и прочее, потому что это все мое. Но в таком случае я говорю: молодец, здорово, и никто тебе не имеет права возразить. Если твое призвание жить вот так вот на земле, то это твое призвание. И если тебе все там хорошо, и тебе это устраивает, это твое признание, и вернее, твое призвание и наше признание. Но есть еще и такой промежуточный вариант, тоже он сейчас начинает образовываться, когда вот поселения, где есть по гектару, уже существуют, но они чувствуют, что производство нужно открывать. свои уже размежевывать гектары они не будут. Что они делают? Они поступают по-мудрому. Они создают фермерское хозяйство при этом поселении. И они берут, например, там 10 гектар дополнительно, 20, 30, и совместно начинают его обслуживать, совместно начинают за ним ухаживать. И производят там совместно уже, не каждый сам по себе, а совместно производят и мед, и производят иван-чай, и производят какие-то культуры, и что-то уже перерабатывают. Так что вот до этого сейчас уже начинает потихонечку доходить. И все больше и больше из разных поселений ко мне такие звоночки идут, что Алексей, ну вот мы начинаем вот так вот делать. Да, мы остались на своих поселениях, на своих гектарах, на своих родовых поместьях, но при этом мы созрели к тому, что уже пора коллективно что-то делать. И вот это начинает радовать, потому что это является совмещением и образа жизни правильного, и коллективного хозяйства. Где есть коллективное хозяйство, там объединение. Где объединение, там власть. И это очень радует, что вот до этого сейчас начинает ходить. Но есть такие люди, которые живут самостоятельно, это тоже нормально. И чувствуют себя хорошо, кстати. Некоторые чувствуют себя хорошо. Так смотришь, ухоженно, у них все здорово. Но они вот фанат своего дела. А есть те, которых приезжаешь на участок, все в бурьяне, он там где-то сидит на гитаре, брынькает, там с женой о чем-то разговаривает, дети вокруг бегают. И он считает, что это хорошо. Ну, и может быть, и это хорошо, может быть, и это нормально. Поэтому здесь судить-то людей нельзя. Мы можем только что сделать? Мы можем только предложить варианты бытия. Это, на мой взгляд, наиболее верно, нежели чем кого-то осуждать, обсуждать или сказать, ты прав или ты не прав. Благодарю, Алексей, за подробные пояснения. Вот пока я слушала тебя, возник еще такой вопрос. Если можно, то ответь, если время позволяет. Вот перед тем, как ехать на землю, да, или искать общину, или единомышленников, человек должен знать свое предназначение. То есть вот и человек из города, он что, понятно, там мастеровые люди, у них есть свое дело, они уже знают, чем заниматься, куда это можно применить и так далее. А вот человек с города, ну, он работал в офисе или там в каком-нибудь магазине, продавал там что-нибудь. Как таким людям быть? Здесь надо рассматривать три формы, которые были сегодня рассмотрены. Бытия на земле. Первое. Если человек просто едет на землю, прячется и производит только для себя что-то, то в этом случае, скорее всего, он свое предназначение на этой земле и узнает. Ну, либо узнает, что он годен для этой земли, либо узнает, что он не годен, тогда он вернется к себе в офис. Если, конечно, к тому времени работа еще для него останется, потому что сейчас с работой проблема. Если мы говорим про анастасийские поселения в чистом виде, в формате родовых поместий, то здесь, конечно же, хорошо бы знать свое предназначение. Почему? Потому что можно всегда своим соседям что-то предложить. Ну, к примеру, я хороший строитель, мое предназначение – быть хорошим строителем. Я знаю, как что построить, и я прихожу, говорю, так, друзья, я хороший строитель. Если будут какие-то вопросы по строительству, по ремонту, ну, скооперируемся как-то, я вам помогу, там, морковками заплатить или там деньгами, и я вам помогу там построить дома. Вот, это вариант, когда, да, хорошо бы знать. Но при этом анастасийское поселение в чистом виде, как это написано, допускает, что это и не надо. Потому что наша задача сделать вот так, вот так, вот так, вот так. И там про предназначение разговора никакого не идет, вопрос такого не стоит. А вот когда мы говорим уже про коллективное хозяйство, которое в 100 раз более продуктивное с точки зрения и частного сектора, и анастасиевского движения с точки зрения производства продукции, продуктивнее с точки зрения воспитания детей, образования, потому что все-таки здесь подразумевается сразу уже школа наша общинная, сразу подразумевается, и к этому идет. И здравоохранение здесь тоже подразумевается. А раз это все есть, значит, нужны уже и преподаватели, и наставники, и учителя, и агрономы, и ученые, и много-много-много кто. Да и руководители нужны правильные в этих направлениях. Вот тогда уже не абы кого мы берем, а мы берем тех, которые как минимум обладают специальностью, которая нужна для этой общины. Вот мы кооперируемся с такими людьми. И тогда каждый дополняет друг друга. Дальше мы кооперируемся с теми, которые имеют общее представление. Вот как вот анастасийцы, у них есть общее представление. То же самое здесь. Кооперируются люди по представлению, чтобы был хороший человек, чтобы понимал, что общинность – это превыше всего, что жить надо роем, что надо друг другу помогать. Вот с таким можно хоть в розетку пойти. И тогда, конечно же, это предназначение общинникам, а не индивидуальным, оно важно, очень важно, и оно должно приветствоваться. Поэтому получается и предназначение, что быть общинником, и предназначение по своей варновости, и предназначение по своей кастовости, то есть направлению деятельности, то есть профессиональному уровню деятельности, и по мастерству они важны. И чем более цельный человек с точки зрения самопознания во всех этих направлениях, тем он более ценен для общины. За такими людьми вот устраиваются прям, ну, охоты трудно сказать, но поиски вот таких людей сейчас очень серьезно проходят, и люди об этом думают, потому что серьезного руководителя, общинника, найти сейчас – это днем с огнем бегать искать. Трудно найти, потому что есть руководители, но они такие, знаешь, это вот руководители предприятий, мое предприятие, что хочу, то и врачу. А вот общинный руководитель, такой, который вот называют там копный муж или кто-то еще, их не найти. Дальше. Стоит разговор, а одинокие люди, либо семейные, здесь тоже важно понять. И поэтому, если предназначение не исполнено изначально и нет семьи, то многие общины говорят, не-не-не, подожди, ты с семьей приезжай. Вот семья, когда у тебя здесь будет, вот тогда мы будем понимать, что это серьезно все. А когда ты так прилетел, перекати поле, сейчас прилетел сюда, завтра туда, ну и что на тебя рассчитывать? И уже вот на людей, которые не исполнили родовой долг, тоже смотрят как-то так с настороженностью. В общем, в третьем варианте очень важно понимать свое предназначение, главное ему следовать. А для того, чтобы это сделать, необходимо убрать многие страхи, которые человека сейчас очень преследует серьезно. Вот поэтому, когда ты поняла вопрос про страхи, про бегство, как раз вот в первой группе это очевидно, сразу видно. Во второй группе это кому ведомо, тому очевидно, кому неведомо, то скрыто, что страх этот есть, и большинство людей выгоняют это бегство от трудностей, бегство из плохого мира, не изменение этого мира, а бегство. А вот третья группа – это изменение этого мира через изменение себя. И вот тут работа с собой очень важна. Когда человек работает с собой, трудится над своими проблемками, убирает страхи из себя, он открывается этому миру, и тогда предназначение становится ему очевидно, становится ему понятно. И вот только тогда уже такой человек полноценный вольется в общину. А если непонятно предназначение, ну или в первую, или вторую группу, туда можно войти, либо там существовать и находиться. Хорошо, Алексей, благодарю. Ну, я думаю, тема эта очень обширна. Какие-то вопросы мы, некоторые вопросы мы уже затронули. Думаю, что людям будет полезно послушать, а также в помощь им и другие передачи. У нас уже их много на радио. Так что я думаю, на сегодня информации достаточно. Благодарю тебя, Светлана, за то, что ты подняла такую интересную тему. Я думаю, что многим людям это будет очень важно. И тем, кто уже живет в общинах, потому что сейчас, как правило, уже вот стоит вопрос, что делать дальше. Потому что цель была достигнута, мы на земле. Да, у нас есть гектары, да, у нас родились дети, что делать дальше, как дальше жить? И вот люди все чаще и чаще начинают задавать такие вопросы. Так и тем, которые только собираются селиться, потому что есть подводные определенные камни для кого-то, и это будет удивление, когда их лодка начнет стучаться, такие камни. И для тех, кто только задумывается или только присматривается, или вот просто размышляет на эту тему, тоже было бы это полезно. Потому что, когда ты знаешь, что ты уже вооружен, когда осведомлен, то вооружен. Ну и, само собой, это, возможно, будет полезно и частникам, которые себя загнали вот эти вот там 6 или 10 соток, или 30 соток, и теперь понимают, как это тяжело жить на земле, когда, ну вот, нет уже той привычной работы, когда механизмы стареют, когда ГСМ-ка стоит денег, электричество стоит денег, газ стоит денег, все стоит денег. Откуда взять? Они-то думали, что вот они убегут и себя смогут обеспечить. А нет, тут и надо погребок выкопать, либо его оборудовать, либо купить. Домик надо подлатать, еще чего-то. Ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому я думаю, что это будет всем полезно, у кого есть голова на плечах и кого этот вопрос интересует. Даже те, которые еще не задумываются, у кого пока еще вот представление такое вот, знаешь, лоскутно шелковичная, вот такой лоскуток шелковичный в руке держит, ой, там вот гладит его, как гладенько, как хорошо, такой бархаток, вот все приятно. Вот пока даже такое настроение, все равно такую информацию надо знать, потому что так или иначе из этого лоскутка потом будут появляться иголочки. Те иголочки, которые в книжках, может быть, кто-то не написал, может быть, на что-то не обратили внимание, кто-то не подсказал. И поэтому, если сейчас вы будете иметь эту информацию перед глазами, вы сразу будете намечать тот путь, который вас убережет от множества проблем. Ну, на сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии находилась Светлана Большакова, Алексей Орлов. Мы разбирали, на мой взгляд, очень важную практическую тему, которая может послужить в дальнейшем каким-то таким путеводным клубочком для решения многих проблем. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры.